Адамово ребро. Пошла в магазин, купила кучу продуктов. Водки для гостей себе, шабли, вкусненького шабли, как выражается блогер Антон Красовский. Тащу сумки. Под козырьком перекрестка небольшая бригада людей в красных спецовках, уборка мусора, разгрузка товаров, продает друг другу, судя по движениям и выкрикам, голубую джинсовую куртку за полцены. Кричат с каким-то акцентом, а потому что страна у нас такая, все нах, а страна у нас такая, нах, все, отзываются собеседники. Как бы ни толкнули и не разбили бы шабли, думаю, протискиваясь. От группы отделяется один, тоже в спецовке. Немолодой. Быстро идет за мной. «Ой, — думаю я. — Да вы никак толстая, — говорит он. — Не без того, — привычно отзываюсь я. — Тогда у меня к вам вопрос. — Прямо вот тут? — спрашиваю я. Сумки адской тяжестью оттягивают руки, но дом близко. А вот я что хотел спросить? Вот вы в своей программе со священниками всякими разговариваете. Был этот у вас, Чаплин. — Кураев, — автоматически поправляю я. — Да, Кураев. — Так вот вопрос. Вот он говорит, женщина сделана из Адамова ребра. А вы там так недоверчиво к нему. Вот хотел спросить. Ваше какое лично мнение по этому поводу? Вот ваше лично. Я молчу. Потому что я вам могу изложить на это свое понимание, как мне представляется, предлагает мне спецстроймонтаж или Мосмусор, или кто он. Ох, блядь, в одной руке у меня 3 бутылки, да во второй 5 кило всякого нелегкого и необходимого. В третьей руке сумка с кошельком, а четвертой рукой надо достать ключи и открыть подъезд. Сейчас все выроню и разобью. Да, из ребра спецмусоромонтажа, конечно. Из чего же еще? Сама, что ли, зародилась? Я молчу и, извернувшись, достаю ключи 11-м незанятым пальцем. Значит, не излагать. Не заинтересовал. Еще надеется, строймонтаж. Нет. Ну что ж, все-таки спасибо, что выслушали, прошли со мной. Прикладывает руку к воображаемому козырьку и уходит. Страна, что ли, у нас такая?